Номер 13. Среди городов Ютландии Виборг считается одним из самых значимых и справедливо. Он является центром епархии и известен своим красивейшим, хотя и новым собором, очаровательнейшим садом, великолепнейшим озером и огромным количеством аистов. Поблизости находится одно из чудеснейших местечек в Дании – Халт, к которому прилегает Финдеруп, где в 1286 году маршал Стик убил короля Эрика Глиппинга в день Святой Сесилии. Когда в 17 веке могилу Эрика вскрыли, то обнаружили, что на его черепе 56 вмятин от удара железной булавой с квадратной головкой. Впрочем, я пишу не путеводитель. Лучшие гостиницы Виборга у Прейслера и Феникс могут предложить вам все, что пожелаете. Но мой кузен, о чьих приключениях я собираюсь вам поведать, посетив Виборг, остановился в Золотом Льве. С тех пор он там больше не появлялся. И на последующих страницах вы, вероятно, найдете причину подобного воздержания. Золотой Лев – один из немногих домов, которые остались в целости после Великого пожара 1726 года. Тот пожар чуть ли не полностью уничтожил собор, Согнскую церковь, ратушу и другие не менее любопытные здания. Гостиница представляет собой большой дом из красного кирпича, вернее, фасад у нее из кирпича, со ступенчатым фронтоном и с текстом из Библии на двери. А стены внутреннего двора, куда въезжает омнибус, представляют собой решетку из белой штукатурки и черных деревянных балок. Когда мой кузен подошел к двери, солнце уже садилось, и внушительное здание было освещено ярким светом. Кузен пришел в полный восторг, так ему понравился этот старинный дом, и он решил, что в гостинице, столь типичной для старой Ютландии, ему будет жить удобно и приятно. В Виборг мистера Андерсона привело не дело в обычном понимании этого слова. Он занимался историей датской церкви, и ему стало известно, что в государственном архиве Виборга хранятся спасенные от огня документы, касающиеся последних дней истории римско-католической церкви в Дании. Таким образом, он решил посвятить определенное время, 2-3 недели, изучению и копированию этих документов, надеясь, что в Золотом Льве найдется комната подобающего размера, которая могла бы служить ему одновременно и спальней, и кабинетом. Он изложил свои пожелания хозяину гостиницы. Последний после некоторого раздумья предложил ему самому посмотреть комнаты и выбрать ту, которая придется по вкусу. Эта идея понравилась мистеру Андерсону. Верхний этаж он отверг очень быстро, после долгого рабочего дня еще и наверх подниматься. На втором этаже не оказалось помещения требуемых размеров. Но на первом все-таки нашлись 2-3 комнаты, которые прекрасно подходили ему. Хозяин настаивал на номере 17, но мистер Андерсон заметил, что его окна выходит на глухую стену соседского дома, и посему днем в комнате будет темно. Лучше уж номер 12 или 14, они оба глядели на улицу, и хотя будет и шумновато, зато светло, да и вид замечательный. В конце концов сошлись на номере 12. Как и в соседних номерах, в нем было 3 окна, все по одной стороне, и комната казалась чуть высоковатой и необыкновенно длинной. Камин, разумеется, отсутствовал, но зато печка была красивой и очень старой, чугунная и с изображением Авраама, приносящего в жертву Исаака, и над ними надпись «Из бытия», глава 22. Более ничего примечательного в комнате не было, разве что картина, раскрашенная гравюра примерно 1820 года с изображением города. Приближалось время ужина. Умывшись, Андерсон вышел на лестничную площадку. До звонка колокольчика оставалось несколько минут. Тогда он решил изучить список постояльцев. Как принято в Дании, тот был написан на большой черной доске. Каждая строка начиналась с номера комнаты. Список не поражал воображение. Немец-адвокат и коми-воежоры из Копенгагена. Единственным, что давало пищу для размышления, являлось отсутствие номера 13. Но и это для Андерсона новостью не оказалось. Он и раньше обращал на это внимание, проживая в датских отелях. И его давно занимал вопрос, действительно ли неприязнь именно к этому числу, совершенно обычному, столь распространена, что найти постояльца в подобный номер крайне трудно. Поэтому он решил разузнать у хозяина, встречал ли тот или его коллега клиентов, которые отказывались жить в 13-й комнате. О том, как прошел ужин, он мне не рассказал, а я излагаю историю так, как слышал ее от него. Вечер тоже не отличался событиями. Андерсон раскладывал одежду, книги и бумаги. В 11 он решил лечь спать. И как большая часть людей в наши дни, перед тем, как заснуть, он читал. Но, как теперь припоминает, книжка, которую мой кузен читал в поезде и которая годилась для подобного занятия, осталась в кармане его пальто, висевшего на вешалке рядом со столовой. Сбежать вниз и забрать пальто было делом одной минуты, и хотя в коридорах было, разумеется, темно, он без труда нашел свою комнату. По крайней мере, он так полагал, потому что, когда дернул за ручку, дверь открываться отказалась, и он услышал, что кто-то быстро ходит по комнате. Он наверняка ошибся дверью. Где же его комната? Справа или слева? Взглянул на номер 13. Значит, его комната слева, и он оказался прав. И только лежа в кровати и прочитав 3-4 страницы, потушив свет и приготовившись спать, ему внезапно пришло на ум, что на доске номер 13 отсутствовал. Ему стало обидно, что он не достался ему. Может быть, таким образом он бы оказал хозяину небольшую услугу. Тот впоследствии всем рассказал бы, что англичанин знатного происхождения жил там целых 3 недели и остался ею доволен. Хотя, вероятно, эта комната предназначена для слуг или еще для чего. Да и вряд ли она такая же большая и удобная, как его. И он обвел комнату сонным взглядом. Уличный фонарь слегка освещал ее. «Любопытно», — подумал он. «При неясном свете помещения всегда кажутся больше, а это же будто уменьшилось в длину и, соответственно, стало выглядеть выше. Да ладно, спать гораздо важнее». И он отошел ко сну. На следующий день Андерсон набросился на Виборгский городской архив. Его приняли с радостью, как и везде в Дании, и с легкостью предоставили доступ ко всем документам, какие он желал посмотреть. Оказалось, что документов гораздо больше, чем он предполагал, да еще и очень интересных. Помимо официальной документации, имелось большое собрание переписки епископа Йоргена Фрииса, последнего епископа Римско-католической церкви. Переписка содержала много удивительных и так называемых интимных деталей его частной жизни и давала представление о характере епископа. Упоминался и дом, которым владел епископ, хотя он там и не жил. Его обитатель, насколько можно было судить, считался позором и камнем преткновения для реформаторов. «Он навлек бесчестие на город», — писали они, — «занимался колдовством и продал душу врагу». Типичный образчик грубой развращенности и религиозных предрассудков папистов, которые кричали, что это змей и кровожадный колдун находится под опекой и покровительством епископа. Упреки в свой адрес епископ встретил с отвагой. Он высказал протест в связи с обвинением в колдовстве и потребовал у оппонентов передать дело в суд, разумеется, церковный, и досконально его изучить. Он более чем кто-либо готов признать Николаса Франкина виновным, если в результате свидетельских показаний окажется, что тот повинен в тех преступлениях, которые ему приписывают неофициально. Архив закрывался, и Андерсон успел лишь мельком взглянуть в следующее письмо лидера протестантов Расмуса Нильсена. Но главный его смысл, как он понял, заключался в том, что христиане больше не зависели от решения римских епископов и что епископский суд больше не был, да и не мог быть достойным и правомочным в решении столь серьезного и важного дела. Покинув архив, мистер Андерсон вместе с директором архива, пожилым джентльменом, решили прогуляться. Ну и, само собой, речь зашла о документах, о которых я только что рассказывал. Герц Ковениус, выборгский архивариус, хорошо знал документы, имевшиеся в его владении, правда, в основном те, которые пользовались широким спросом. Специалистом же периода реформации он не являлся. Его крайне заинтересовал рассказ Андерсона, и он сказал, что с большой радостью будет ждать публикацию Андерсоном этих единиц хранения. «Я никак не могу узнать», — добавил он, — «где находится этот дом епископа Фрииса. Я тщательно изучил топографию старого Виборга, но, к несчастью, из поземельной книги владений епископа, большая часть которой хранится в архиве, лист с указанием его владений в городе утрачен. Но ничего, возможно, мне повезет, и когда-нибудь я найду его». После упражнений, не помню точно каких и где, Андерсон возвратился в Золотой Лев, поужинал, разложил пасьянс и отправился спать. По пути к себе в комнату он вспомнил, что забыл обсудить с хозяином отсутствие в гостинице номера 13. Но прежде чем говорить на эту тему, ему надо удостовериться, существует ли номер 13 на самом деле. Осуществить задуманное оказалось несложно. Дверь была на месте, и на ней отчетливо был виден номер. Мало того, за дверью явно что-то происходило. Он слышал шаги и голоса или же голос. Когда он остановился, чтобы убедиться, что номер тот самый, шаги замерли, причем прямо около двери. И он слегка удивился, услышав прерывистое дыхание, будто тот, кто там находился, был сильно взволнован. Он пошел к себе и вновь удивился, так как комната выглядела гораздо меньше, чем тогда, когда он выбирал ее. Он почувствовал легкое разочарование, правда, совсем легкое. Если она окажется мала для него, он переберется в другой номер. Между тем, ему что-то понадобилось вынуть из чемодана. Насколько я могу припомнить, носовой платок. А чемодан портье положил на какое-то неподходящее место. Кажется, стул на другом конце комнаты, далеко от кровати. Но что странно, чемодан отсутствовал. По-видимому, настырные слуги переложили его на другое место, в содержимое гардероба. Но нет, ничего подобного, как неприятно. Мысль о краже он отверг сразу, такое в Дании случается редко. Просто произошло недоразумение, что не так уж и необычно. И горничную надо будет хорошенечко отсчитать. Да ладно, в чем бы мистер Андерсон там ни нуждался, можно подождать до утра, и он решил не звонить в колокольчик и не тревожить прислугу. Он подошел к окну, правому, и выглянул на тихую улицу. Напротив стояло высокое здание с глухой стеной. Ни единого прохожего, темная ночь, почти ничего не видно. За спиной у него горел свет, и тень Андерсона отчетливо вырисовывалась на стене дома напротив. И тень бородатого мужчины из номера 11 слева тоже. Два раза он прошел мимо окна без пиджака, потом причесывался, а позже появился в ночной рубашке. Тень постояльца номера 13 справа тоже была видна. Это уже интереснее. Номер 13, как и он, смотрел в окно, облокотившись о подоконник. Казалось, это был высокий мужчина, а может, женщина. По крайней мере, это кто-то намотал что-то себе на голову, и, по-видимому, у него в комнате лампа была с красным абажуром, и она постоянно мигала. На стене напротив без конца мерцал тусклый красный свет. Андерсон немного наклонился вперед, чтобы получше разглядеть фигуру, но за занавеской из какой-то светлой, возможно, белой ткани ничего не было видно. На улице откуда-то издалека раздались шаги. При их звуке номер 13, вероятно, испугавшись, что его обнаружат, быстро отскочил от окна, и красный свет погас. На следующий день Андерсона разбудила горничная, принесшая горячую воду. Собравшись с духом и вспомнив нужные датские слова, он произнес как можно четче: «Не надо было трогать мой чемодан. Где он?» Горничная, словно ничего особенного не произошло, рассмеялась и удалилась, не ответив ничего внятного. Слегка разозлившись, Андерсон сел и собрался было позвать ее обратно, но так и остался сидеть, уставившись в пространство перед собой. Чемодан стоял на месте, там, куда его поставил портье. Для человека, который гордился своей аккуратностью и наблюдательностью, это была неприятная минута. Каким образом чемодан исчезал прошлым вечером, он понять и не пытался, ведь чемодан стоял на месте. При свете дня обнаружился не только чемодан. Выяснилось, что комната такая же, как и прежде, с тремя окнами и соответствующая требованиям жильца. Одевшись, он подошел к среднему окну, чтобы выяснить, какая погода. Его ожидало новое потрясение. Прошлым вечером он был на редкость невнимательным. Он мог десятикратно поклясться в том, что курил у правого окна перед тем, как лечь в кровать, но окурок лежал на подоконнике среднего окна. Андерсон пошел завтракать. Поздновато, конечно, но номер 13 опаздывал сильнее. Перед его дверью стояли ботинки, мужские. Значит, номер 13 мужчина, а не женщина. И тут он взглянул на номер на двери. 14. Должно быть, он в рассеянности прошел мимо 13-го. Три глупейшие ошибки за последние 12 часов для столь привыкшего к порядку и точности человека было уже слишком. Поэтому он решил вернуться и проверить. Следующий номер был 12, его собственный. 13-го номера не существовало вовсе. Несколько минут были потрачены на попытки вспомнить о том, что он ел и пил за последние сутки. Затем Андерсон сдался. Ежели его зрение либо мозги стали барахлить, ему еще представится возможность убедиться в этом. В противном случае он явно столкнулся с очень интересной ситуацией. Целый день он продолжал изучение корреспонденции епископа, суть которой я уже изложил. К его разочарованию она оказалась неполной. Он смог найти лишь еще одно письмо, касавшееся дела магистра Николаса Франкина. Оно гласило: «Несмотря на то, что мы ни в малейшей степени не расположены уступать вашему суждению относительно нашего суда и намерены, если придется, противостоять вам до последнего в этом вопросе, все же вследствие того, что верный и горячо любимый маг Николас Франкин, против которого вы осмелились выдвинуть лживые и злостные обвинения, неожиданно покинул нас, стало очевидно, что данный вопрос на время отпадает. Но ввиду того, что вы продолжаете голословно утверждать, что апостол и евангелист святой Иоанн в своем божественном апокалипсисе под женой, облеченной в солнце, имеет в виду святую римскую церковь, так знаете...» и так далее. Как Андерсон не искал, он так и не нашел ни продолжения этого письма, ни какого-либо намека на причину или способ устранения казус Белли, причины войны. Все, что он был в состоянии предположить, это то, что Франкин внезапно умер. А так как между последним письмом Нильсона, когда Франкин еще был жив, и данным письмом епископа прошло всего 2 дня, смерть Франкина оказалась неожиданной. Днем он посетил Халт и выпил чая в Бекель-Люнде. И хотя чуточку нервничал, мистер Андерсон обратил внимание на то, что ни зрение, ни мозги ему не отказывают. За ужином он оказался рядом с хозяином и после обмена ничего не значащими словами спросил: «А чем объясняется отсутствие 13-го номера в большинстве отелей вашей страны? И у вас его нет?» Хозяин удивился. «Надо же, вы обращаете внимание на такое! По правде говоря, я и сам как-то раз об этом думал. Образованному человеку я бы сказал, нет дела до подобных предрассудков. Я учился в гимназии Виборга, и наш старый учитель решительно противился всяческим суевериям такого рода. Он давным-давно умер, честный, хороший человек, и мастер не только на все руки, но и на голову. Однажды зимой я собрал нас всех, его учеников, и он пустился в воспоминания. Следовательно, вы не думаете, что существует некая особая неприязнь к номеру 13?» — спросил Андерсон. «А, конечно. Ну, понимаете, меня ввел в дело мой бедный старый отец. Сначала у него была гостиница в Орхусе, затем, когда родились мы, он переехал в Виборг, свою родину, и до самой смерти в 1876-м владел Фениксом. А я начинал в Силькеборге, и в этот дом перебрался лишь в позапрошлом году». Тут последовали детали, касающиеся состояния дома и всего дела, когда он сюда только переехал. «А когда вы приехали, номер 13 существовал?» «Нет, нет, я как раз хотел вам об этом сказать. Видите ли, в подобном месте приходится обслуживать в основном коммерческий класс торговцев. И что, помещать их в номер 13? Да они скорее заснут на улице». «Для меня это совершенно не имеет значения, какой номер стоит на двери моей комнаты, что я часто им и говорю, но они настаивают, что это приносит несчастье. Каких только историй они не рассказывали о тех, кто спал в номере 13, и их больше никто никогда не видел, или же они теряли своих лучших покупателей, или то другое», — произнес хозяин после попытки найти более красочный пример. «Тогда для чего служит номер 13?» Поинтересовался Андерсон и только потом осознал, что тревожное любопытство, с которым он произнес эти слова, вовсе не соответствует пустяковости вопроса. «Номер 13? Да разве я не сказал вам, что у меня нет такого номера? Я думал, вы это уже заметили. Он бы тогда был рядом с вашей комнатой». «Ну да, только я... Вот что, прошлым вечером мне показалось, что я видел дверь с 13-м номером в коридоре, и я действительно совершенно уверен, что не ошибаюсь, так как видел ее в предыдущий вечер». Это утверждение Гэр Кристенсен, разумеется, высмеял, как, впрочем, Андерсон и ожидал. Хозяин несколько раз повторил, что никакого номера 13 в гостинице никогда не существовало. Такая уверенность вызвала в Андерсоне, с одной стороны, чувство облегчения, но с другой — недоумение, и он подумал, что лучший способ удостовериться в том, подвержен ли он видениям, пригласить хозяина вечером к себе выкурить сигару. А поводом для приглашения послужат фотографии английских городов. Гер Кристенсен был польщен приглашением и с готовностью принял его. Встречу назначили на 10. До этого Андерсон собирался написать несколько писем и под этим предлогом удалился. Вопрос о существовании номера 13 так сильно беспокоил его, что, осознав это, он даже покраснел. А он его так тревожил, что мой кузен пошел к себе с другой стороны коридора, чтобы ему не пришлось миновать ту самую дверь или место, где должна быть дверь. Он быстро и с подозрением оглядел свою комнату, но все оставалось по-прежнему, за исключением того, что она казалась меньше. На этот раз вопрос отсутствия присутствия чемодана не вставал. Он сам все из него вынул и засунул его под кровать. Собравшись силами, он выкинул номер 13 из головы и сел писать письма. Живущие по соседству вели себя тихо. Время от времени в коридоре распахивалась дверь, и наружу выставлялась пара обуви. Тихо напевая, прошел мимо коммивояжер. А на улице то раздавался стук колес двуколки о неровную каменную мостовую, то звук быстрых шагов. Покончив с письмами, Андерсон заказал виски с содовой, подошел к окну и стал изучать глухую стену напротив и отбрасываемые на нее тени. Насколько ему было известно, номер 14 занимал адвокат, степенный человек, который за едой почти не разговаривал, а разглядывал небольшую пачку бумаг рядом с тарелкой. Однако, по всей вероятности, оставаясь наедине с собой, он давал волю своей жизнерадостности. Чего ради тогда он танцует? Об этом свидетельствовала тень, падающая из его комнаты. Его тонкая фигура снова и снова проносилась мимо окна, размахивая руками и с удивительным проворством подпрыгивая на сухих ногах. По-видимому, он проделывал это босиком. Да и пол отлично настелен, из его комнаты не доносилось ни звука. Адвокат Гер Андерс Йенсен, пляшущий в 10 часов вечера у себя в номере, очень годился для исторической картины, написанной в возвышенном стиле. И у Андерсона в голове, как и у Эмилии в «Удольфских тайнах», мысли стали складываться в следующие строки. «Когда вернулся я в отель, часов примерно в 10, решили все, я заболел. как мне себя уравновесить. Но только я захлопнул дверь и выставил ботинки, я стал подпрыгивать, как зверь, а все соседи, одурев, кляли меня на всяк размер, а я, совсем уж озверев, все продолжал разминку. Если бы в эту минуту в дверь не постучал хозяин, вполне вероятно, что сейчас глазам читателя предстала бы длинная поэма. Потому с каким удивлением Герр Кристенсен оглядел комнату, стало понятно, что его, как и Андерсена, поразил ее размер. Но он ничего не сказал. Фотографии его очень заинтересовали. Последовали автобиографические воспоминания. Не очень понятно, каким бы образом беседа перетекла в нужное русло номера 13, если бы адвокат как раз в этот момент не запел. Причем так, что ни у кого не оставалось и сомнения, что певец или сильно пьян, или сходит с ума. Высокий, тонкий голос, казалось, долго находился без употребления. Ни о тексте, ни о мелодии говорить вообще не приходилось. Голос плавно поднимался на невероятную высоту, а затем падал вниз, сопровождаемый страдальческим завыванием, будто зимний ветер гудел в пустой трубе, словно орган, чьи струны внезапно лопнули. Звучало это кошмарно, и Андерсен подумал, что будь он один, он тут же вылетел бы вон в поисках спасения и компании какого-нибудь соседа-торговца. Хозяин сидел, раскрыв рот. «Не понимаю», — наконец выговорил он, утирая пот со лба. «Какой ужас! Я и раньше его слыхал, но думал, что это кошка». «Он спятил?» — полюбопытствовал Андерсен. «Должно быть». Как грустно. Такой хороший продавец, и дела у него так хорошо идут, и, насколько мне известно, молодая жена. Тут раздался нетерпеливый стук в дверь, и в комнату, не дождавшись приглашения, влетел человек. То был адвокат, в дезобелье, растрепанный и очень злой. «Простите, сэр», — сказал он, — «но я был бы крайне обязан вам, если бы вы воздержались». И тут он замолчал, потому что было очевидно, что никто из присутствующих не был ответственен за нарушение общественного порядка. Но после некоторой паузы адвокат завопил еще громче. «Что тут происходит? Боже ты мой, где это? Кто это? Я что, схожу с ума?» «Но, герр Янсен, разве это не происходит в соседней с вами комнате? Может, это кошка или что-нибудь в трубе застряло?» Лучшее, что мог придумать, в ответ Андерсен. Несерьезность подобного заявления он осознал еще когда говорил. Но все лучше, чем стоять и слушать этот кошмарный голос и смотреть на широкое бледное лицо хозяина, который, вцепившись в ручки кресла, обливался потом и дрожал. «Невозможно!» — заявил адвокат. «Невозможно! Здесь нет трубы. Я пришел к вам, так как не сомневался, что шум исходит отсюда. Он явно доносился из соседней комнаты». «А между нашими дверьми нет другой двери?» — нетерпеливо спросил Андерсен. «Нет, сэр!» — резко ответил герр Йенсен. «По крайней мере, не было сегодня утром». «Ага!» — воскликнул Андерсен. «А сегодня вечером?» «Я не уверен», — с сомнением сказал адвокат. И вдруг крик или пение в соседней комнате смолкли, а певец, как показалось, засмеялся, причем с чувством. «Послушайте», — произнес адвокат. «Что вы на это скажете, герр Кристенсен? Что это значит?» «О, Господи!» — возопил Кристенсен. «Да откуда ж мне знать? Мне известно не более, чем вам, джентльмены. Клянусь, такого шума я больше не выдержу». «Я тоже!» — доложил герр Йенсен и что-то добавил себе под нос. Андерсену показалось, что это были последние слова псалтыря. «Все дышащее дохвалит Господа». Но он был не уверен. «Но мы должны что-то сделать», — предложил Андерсен. «Все трое. Мы, может, пойдем и посмотрим на соседнюю комнату?» «Но это комната Гера Йенсена», — завопил хозяин. «Какой смысл? Он сам оттуда пришел». «Не уверен», — заметил Йенсен. «Кажется, этот джентльмен прав. Надо пойти посмотреть». Единственным оружием, оказавшимся под рукой, были палка и зонтик. Отряд не без трепета выбрался в коридор. Там стояла мертвая тишина, но из-под соседней двери выбивался свет. Андерсен с Йенсеном подошли к ней. Последний взялся за ручку и решительно толкнул дверь. Бесполезно. Дверь стояла насмерть. «Герр Кристенсен», — произнес Йенсен. «Будьте добры, приведите самых сильных слуг, какие у вас есть. Нам придется сломать ее». Хозяин кивнул и поспешно ретировался, радуясь поводу покинуть поле битвы. Йенсен с Андерсоном остались вдвоем и стали разглядывать дверь. «Это все-таки номер 13», — заметил последний. «Да, а там ваша дверь, а там моя», — откликнулся адвокат. «Днем в моей комнате 3 окна», — сообщил Андерсон, сдерживая нервный смех. «Боже мой, и в моей?» — изумился адвокат, переведя взгляд на Андерсона. Теперь он стоял к двери спиной. И в ту же минуту дверь приоткрылась, и из нее высунулась рука и вцепилась ему в плечо. Она была замотана в драную желтую тряпку. Видневшаяся же сквозь дыры голая кожа была покрыта длинными седыми волосами. С криком отвращения и страха Андерсон успел вырвать Йенсена из этих объятий, а когда дверь закрылась снова, за ней раздался мерзкий хохот. Йенсен ничего не заметил, но когда Андерсон торопливо объяснил ему, какому риску он подвергался, тот впал в сильное волнение и предложил бросить рискованное предприятие и запереться в одной из их комнат. Тем временем, пока он разрабатывал сей план, появились хозяин и 2 крепких мужчины, все в крайне серьезном настроении и встревоженные. Йенсен обрушил на них поток описания событий, что вовсе не сподвигнуло их на битву. Мужчины опустили ломы и категорически отказались рисковать своей головой в логове дьявола. Несчастный хозяин нервничал и пребывал в нерешительности. Он сознавал, что если не встретиться с опасностью лицом к лицу, то отелю придет конец. Но самому идти на риск очень не хотелось. К счастью, Андерсон нашел верный путь – собрать деморализованные силы. «И это датская отвага, о которой я столько слышал?» – насмешливо спросил он. «Там не немец, но даже если и он, то нас все-таки 5. Выше приведенные слова побудили 2 слуг и Йенсена к действию. Они нанесли по двери удар. «Стойте!» – закричал Андерсон. «Не теряйте голову! Кристенсен, вы светите! А кто-нибудь пусть ломает дверь!» «И не входите внутрь, когда она сломается». Остальные согласно кивнули. Самый молодой шагнул вперед и поднял лом и изо всех сил ударил по верхней части двери. Того, что последовало за этим, никто из них не ожидал. Ни треска, ни звука ломающегося дерева не проистекло, лишь глухой удар, будь то о стену. Слуга с криком уронил инструмент и стал потирать локоть. Все тут же перевели свой взгляд на него. А затем Андерсон снова глянул на дверь. Она исчезла, а сам он пялился на штукатуренную стену коридора, пробитую в том месте, куда ударил лом. Номер 13 прекратил свое существование. Некоторое время все стояли, застыв на месте и уставившись на голую стену. Со двора раздался крик раннего петуха. И когда Андерсон глянул в том направлении, он сквозь окно в конце длинного коридора увидел, что начинается рассвет. «Может быть, — с сомнением произнес хозяин, — джентльмены, вы переночуете в каком-нибудь другом номере, 2-местном?» Ни Йенсен, ни Андерсон не отказались от этого предложения. После пережитого они ощутили желание вдвоем продолжать расследование. Они сочли, что будет хорошо, пока один будет собирать вещи у себя в комнате, другой станет ему светить свечой. Еще они заметили, что и в 12-м, и в 14-м номерах было по 3 окна. На следующее утро вся компания воссоединилась в номере 12. Хозяину, естественно, не хотелось прибегать к помощи извне, тем не менее, стояла острая необходимость раскрыть тайну, присущую этой части дома. Таким образом, 2 слуг были вынуждены взять на себя обязанности плотников. Из комнаты была вынесена вся мебель. И ценой безвозвратно испорченных половиц часть пола, ближайшая к номеру 14, была взломана. «Вы наверняка ждете, что там окажется скелет, скажем, магистра Николаса Франкина. Ничего подобного. Между балками, удерживающими пол, пряталась маленькая оловянная шкатулка. В ней лежал хорошо упакованный пергамент с примерно 20 рукописными строками. И Андерсон, и Йенсен, который, как оказалось, изучал палеографию, впали в ажиотаж при мысли, что их находка содержит ключ к столь поразительной загадке. «У меня имеется копия астрологического труда, который я никогда не читал. Между прочим, на фронтисписах у него были гравюры Ханса Себальда Бехема, на которой изображены волхвы, сидящие вокруг стола. Вероятно, по этой детали знатоки смогут опознать книгу. Сам я не в состоянии вспомнить ее название, да это в данный момент и невозможно, но на ее форзацах что-то написано». С тех пор, как она попала ко мне, прошло 10 лет, и все это время я никак не могу определить, с какой стороны следует читать написанное, не говоря уже о языке. Андерсон с Йенсеном после длительного изучения документа из оловянной шкатулки оказались в подобном же положении. После двухдневного созерцания бумаги Йенсен, более дерзкий из двух, отважился предположить, что язык документа то ли латинский, то ли стародатский. Андерсон же не решился выдвинуть какие-либо догадки и сильно желал отказаться от шкатулки и документа в пользу Музея исторического общества Виборга. Всю эту историю я услышал от него несколько месяцев спустя, когда мы были в лесу близ Упсалы. До этого мы вместе пребывали в библиотеке, где мы, вернее я, хохотали над договором, по которому Даниэль Салтениус, в прошлом профессор древнееврейского в Кёнигсберге, продал свою душу сатане. Андерсон же не очень удивился. «Юный идиот!» — воскликнул он, имея в виду Салтениуса, который учился на последнем курсе, когда совершил столь опрометчивый поступок. «Откуда он мог знать, чьей благосклонности добивался?» Когда же я привел обычные рассуждения по этому поводу, он лишь заворчал. А позднее, в тот же день, он поведал мне то, что вы только что прочитали. Но делать какие-либо выводы из происшедшего или соглашаться с моими умозаключениями, он отказался.